Глава 24. Сергей. Иногда, вот как сейчас, когда Ева смотрит на меня, я уверен, что она почти влюблена. Но потом, спустя мгновение, девушка выдает очередной удар, от которого хочется биться головой о стену. Только ты и я, Ева, а остальное не имеет значения. Ни одной женщине я не говорил такого. Раньше я просто брал. Теперь все иначе. С каких пор мне стало не все равно, что думает женщина? Я привык, что все они падают к моим ногам, стоит лишь пальцем поманить. А эта сдергивает носик и смотрит на меня свысока, несмотря на то, что намного меньше и ниже. Ее упрямая неприступность сводит с ума, режет больнее ножа и вызывает непривычную зависимость. Тысячу раз я мог взять ее силой, и еще столько же раз я был почти уверен в том, что она сдастся совсем скоро. Но ни того, ни другого не происходит. И приходится признаться самому себе, я стал одержим этой женщиной. Непривычная роль для такого опытного ловеласа, которым привык себя считать. Мой взгляд то и дело залипает на ее молочной коже, сползает к ложбинке между грудей и оседает на пухлых губах. Невероятно красивая женщина. Где же ты раньше была? Это платье, оно будто создано для моей королевы. Дурею от своей пленницы, которую давно уже воспринимаю совсем не так, как в начале нашего знакомства. Она стала по-настоящему мне дорога, жизненно необходима. Трудно представить, что когда-то я думал, что смогу убить ее. Если она не примет меня, я не смогу. Сам сдохну, но ее не отдам. Нет, она будет моей и больше ничьей. Ева заглядывает мне в глаза. В них что-то едва уловимое меняется. Она хмурит лоб, вздергивает подбородок. «Тебе не пора вернуться к гостям?» — спрашивает, сверкнув глазами, как серпом по брюшине бьет. Хоть головой о стену бейся. Выливаю в себя остатки шампанского, чтобы не приступить к этому процессу в ту же минуту. Заглядываю в красивые глаза, обрамленные густыми ресницами, и боюсь прочитать в них свой приговор. Неужели она никогда не сможет меня полюбить? «Ты права», — говорю, проглатывая бессознательный страх. «Я теряю ее, не успев получить. Никогда раньше мне не приходилось сталкиваться с таким упрямством. Женщины – удивительные создания. Но это совершенно уникально. Что я стану делать, когда она выставит мне счет по истечении второго месяца? Осталось всего пара недель, и потом она захочет уйти?» Сжимаю руки в кулаки, чтобы сохранить равновесие. Ева дергает головой, откидывая прядь волос назад, как своенравная девчонка. Упрямая, недоступная. Так близко и так далеко. Какой же я кретин. Сам выбрал это платье. Сам дал четкие указания, какой хочу ее видеть. Теперь же сам тихо схожу с ума. Смотреть можно, трогать нельзя. Гребаный я мазохист. Невероятным усилием воли мне удается оторвать взгляд от девушки. Иду в толпу, почти сталкиваюсь с Авраменко. Мы с ним давно знакомы. Однажды, так вышло, я спас ему жизнь. С тех пор мы дружим. Наверное, это один из немногих людей, кому я доверяю. «Оу!» – перехватывает он меня за локоть. «Куда такой чумной?» «Прости», – говорю. «Задумался». Денис заглядывает мне за спину, туда, где у стены стоит Ева. Это только беглый взгляд, но у меня внутренности скручивает от ревности. Вот будет шутка, если девушка выберет, но не меня. «Охренеть, я идиот. Я должен предупредить Серый», — говорит Авраменко. «Что-то неладное творится вокруг последней сделки. Денис курировал пару поставок, но в рынок оружия входить не хочет, поэтому все, что он узнал, явно не от моих источников. Сейчас мужчина занимается должниками. Я знаю, что его методы далеки от гуманных, но они всегда работают. И лучше не думать о том, куда деваются те, кто так и не смог заплатить. Что ты имеешь в виду? Спрашиваю. Кажется, даже спиной я ощущаю взгляд Евы, и невероятных усилий стоит не обернуться в ответ. «Точно не знаю», — говорит мужчина. «Но один из моих информаторов принес на хвосте, что под тебя копают». «Кто?» «Он не знает, но это кто-то из высшего эшелона». «Черт, это объясняет недавнее нападение на машину. Те двое были серьезно экипированы, и это явно не мальчики. Кто-то хорошо подготовился, чтобы убрать меня. А на это способны лишь те, у кого есть для этого средства и возможности. Те, кто стоит выше обычных покупателей товара». «Кому ты перешел дорогу, Серж?» – спрашивает Авраменко. «Есть предположения?» «Если бы они были, уже сам разобрался бы. Но я всех проверил и не нашел заказчика того налета. Денис прав. Кто-то роет мне яму. А я, черт возьми, понятия не имею, кто». «Нет». Выдыхаю, не без сожаления. Неопасный убийца пугает меня. Сильнее давит ощущение беспомощности. Теперь Ева тоже в опасности. В прошлый раз мы вместе были в машине, когда на нас напали. Что, если в следующий раз я не смогу ее защитить? Странно. Непривычно. Раньше я не ощущал беспокойства о ком-то, кроме себя. Теперь все иначе. Она все изменила. Это строптивая девчонка с глазами Лани. Инстинктивно оборачиваюсь. Но Евы у стены не вижу. Кручу головой, выискивая ее взглядом. Но ее нигде нет. «Где она?» Вырывается у меня против воли. Нехорошее предчувствие заставляет думать о самом худшем. «Девушка вышла из комнаты пару минут назад», — звучит ответом голос друга. Сердце пропустило удар. Потом гулко застучало в груди. Безотчетный страх, скорее интуитивный, которого раньше я не знал, навалился тяжелым ярмом в одну секунду. Мне нужно ее. Прямо сейчас. Я должен видеть ее, трогать, знать, что она в безопасности. Прямо сейчас. Срываюсь с места и выхожу из комнаты. Прохожу в холл, заглядываю в каждую комнату, и в каждой со мной кто-то здоровается и норовит перемолвиться парой фраз. Дурацкое гостеприимство. Сейчас я ненавижу все эти нормы приличия. Мне нужно только найти Еву и убедиться в том, что с ней все в порядке. Двери в кабинет приоткрыты. Направляюсь туда, ощущая, как сердце стучит где-то в горле. Стоило только заглянуть внутрь, и грудь сжала тисками. В полутемной комнате Ева лежит на полу без сознания. Подбегаю к девушке, подхватываю на руки. Слава богу, она дышит. Жива. Выношу ее из кабинета и бегом по ступенькам в спальню. Аккуратно укладываю на кровать. «Ева, девочка моя!» — шепчу срывающимся голосом. Панический страх от того, что могу потерять ее, накатил лавиной. Прокатился под кожей и завис в центре живота. Он вязкой, упругой массой давит на легкие, лишая кислорода. Мне трудно дышать. Мозг отказывается думать. «Только не умирай. Пожалуйста». Голос осип, прервавшись на последнем слове. Прислушиваюсь к дыханию. Ее грудь едва вздымается. Лицо кажется неестественно бледным. «Сюда!» Сквозь туман боли и страха в сознание прорывается голос друга. Оборачиваюсь. В дверном проеме стоит Денис. Он догадался притащить с собой врача. Я же никогда еще не ощущал себя настолько беспомощным. «Станислав Петрович, что с ней?» Спрашиваю. Голос мой дрожит. Хорошо, что сегодня он оказался среди гостей. «Отойдите!» — командует доктор. Послушно отодвигаюсь от девушки. Стою возле кровати. Станислав Петрович проверяет пульс. Смотрит зрачки, пробует лоб. «У нее жар», — говорит он. «В моей машине есть сумка с медикаментами. Срочно!» Он протягивает мне ключи. Я их тут же роняю на пол. Наклоняюсь, чтобы поднять, и снова роняю. «Да что же это такое?» «Давай я», — говорит Денис, аккуратно забирая ключи. Киваю, не в силах проглотить противный ком в горле. Ужасное чувство собственной никчемности. Зачем я втянул ее в это все? Смотрю на девушку. В ушах гудит. И только громкий стук сердца, который больно бьет по барабанным перепонкам. Она будет жить? Спрашиваю сипло. Я поставлю капельницу, говорит Станислав Петрович. Препарат поможет вывести из организма эту гадость. Что это? Сглатываю ком. Похоже на наркотик. Доктор снова щупает пульс. Жаропонижающее ей тоже нужно вести. Делайте все, что нужно. Словно отупев, я наблюдаю за каждым движением врача. В спальню заходит Денис. Приносит сумку с медикаментами. Станислав Петрович делает девушке укол. Ставит капельницу. Крепит флакон с лекарством на кованую спинку кровати. Если придет в себя, то все будет хорошо, заключает врач. А если нет? Даже думать страшно. Я десятки раз попадал в перестрелку и, наверное, сотню раз рисковал жизнью. И ни разу меня не душил такой безотчетный страх, как сейчас. Кажется, раньше я вообще не понимал, что такое страх. Думал, что наше совместное с ней будущее будет увлекательной прогулкой. Забавным, веселым квестом. Еще тогда, когда решил найти свою женщину, считал, что это классное решение. Правильное. Как наивный дурак я думал о том, как чудесно будет, когда дома всегда кто-то ждет. Как бы не так. Я и представить себе не мог. Настоящая близость – это не только секс. Не только думать в одном направлении. Это еще и ответственность. Необходимость считаться с интересами другого человека. У меня было много женщин. Но никогда раньше я не любил по-настоящему. Никогда не ощущал себя таким слабым и сильным одновременно. Никогда не был настолько уязвим. Доктор закончил манипуляции, оставил мне рецепт и посоветовал организовать круглосуточный присмотр за пациенткой. Будто это и без его советов было бы иначе. Я просто не смогу оставить ее в таком состоянии. «Тебе нужно вернуться к гостям», — говорит Денис, когда врач ушел. Поднимаю глаза, встречаясь с товарищем взглядом. Я уже и забыл, что он здесь. «Мне плевать на них», — говорю. «Пусть катятся все к черту». Аккуратно присаживаюсь на край кровати. Беру девушку за руку. Ее ладонь такая холодная, а лоб очень горячий. На скулах выступили капельки пота. Дыхание стало учащенным. Доктор предупреждал, что это действие лекарства. Ей плохо, а я ничем не могу помочь. Это невыносимо. Хоть вой. «Ты не можешь послать всех к черту!» Неумолимо бьет правдой по нервам Авраменко. «Они не должны видеть твою слабость. Оставь ее. Ты ничем не поможешь сейчас». Вскакиваю с кровати, хватая мужчину за грудки. «Я сказал, пусть катится к черту!» Рычу на того, кого еще минуту назад считал своим другом, а теперь почти ненавижу. Он не понимает и не поймет. «Она делает тебя слабым, Серый!» Рычит мне в ответ Авраменко. «Это плохо закончится, сам знаешь». «Знаю. Он прав. Я стал уязвим. Раньше такого не было. Ева все изменила. Приоритеты пошатнулись. Теперь в моей жизни есть кто-то важнее этой кучки пираний, которые только и ждут момента, чтобы укусить. Важнее моего бизнеса. Важнее всего». «Пошел вон!» Шиплю другу в лицо, отшвыривая его, как надоевшую шавку. Денис хмыкнул себе под нос и вышел из спальни. Возвращаюсь к девушке. Она тяжело дышит, лоб очень горячий. Иду в ванную и смачиваю полотенце холодной водой, чтобы облегчить своей девочке страдания. Протираю влажным полотенцем лоб и шею. Корсет туго сжимает грудь. Достаю из потайного кармана нож и распарываю платье. Так ей станет легче. Протираю влажным полотенцем грудь и лоб. Всматриваюсь в бледное лицо. Ресницы затрепетали, но глаза все еще закрыты. Наклоняюсь над ней. «Девочка моя!» Говорю хрипло. Мои губы почти касаются ее губ. «Ты должна очнуться. Слышишь? Очнись. Прошу тебя. Ты не знаешь, как сильно Я люблю тебя, как полоумный. Ты не можешь уйти, Ева. Я не дам тебе погибнуть. Я слишком долго искал тебя, мое упрямое счастье. Не отпущу тебя и никому не отдам. Прижимаясь губами к ее губам, едва касаясь их. «Вернись, Ева!» — шепчу ей в губы. «Прошу тебя, вернись!»